Милютин молчал, пораженный таким искренним излиянием затаенных тревог государя. Взгляд императора упал на портрет отца, и тут печальные воспоминания накатили. Крымский разгром, бесчисленные упреки друзей и недругов Николая Павловича за то, что вовлек страну в эту несчастную войну. Не дай бог такого. Заметив, что слезы навернулись на глаза государя, Милютин поспешил перевести разговор на конкретные вопросы. Что Австрия, что Германия? «Конечно, если нас заставят воевать, мы будем воевать», — рассуждал Александр. «Но я не должен сам подать ни малейшего повода к войне. Вся ответственность падет на тех, которые сделают вызов, и пусть тогда Бог решит дело. Притом не надо бы забывать, что секретный союз, заключенный мною с Германией и Австрией, есть исключительно союз оборонительный. Союзники наши обязались принять нашу сторону, если мы будем атакованы, но не сочтут себя обязанными поддерживать нас в случае инициативы с нашей стороны, в случае наступательных действий, и тогда может выйти то же, что было в Крымскую войну. Опять вся Европа опрокинется на нас». Государь рассуждал еще долго, и министр тяготился повторениями, не смея, впрочем, показать это. Но Александр будто не замечал Милютина, горячо убеждая себя. «Может быть, по наружности я кажусь спокойным и равнодушным, но именно это и тяжело — показывать лицо спокойное, когда на душе такие тревожные заботы. Вот отчего я и худею, отчего и лечение мое в Эмсе не пошло впрок. Такова она, царская доля — принимать решения. Военный министр может доложить, что армия вполне боеспособна, хотя еще не закончено перевооружение. Министр иностранных дел может составить разумнейшие депеши нашим послам, полагая это средством решения проблемы, а потом вдруг огорошить опасением о непрочности союза трех императоров. И как тут быть? А с другой стороны, то самое неопределенное и могучее общественное мнение, с которым он же не мог не считаться, давило в умопомрачении ослепленности, не в силах воспринять доводы рассудка о непомерности цены за вызволение славянских братьев. Неожиданно определилось давление со стороны молодого офицерства, да и не только молодого. Брат Николай решительно заявлял, что войска гвардии готовы выступить, неужто отступить перед турками, посрамить честь России как великой державы. Императрица проявляла внимание к посылке в Сербию санитарного персонала, снаряженного российским обществом Красного Креста. В таком же духе был настроен и наследник, и в этом была своя правда, от которой так просто не отмахнуться. Каждодневные совещания с министрами утомляли его, но было одно средство от тягостных, неотвязных размышлений. Поздно вечером, чувствуя приближение бессонницы, и мучаясь с новыми для него головными болями, ну, не истеричка же, фрейлина он, император поднял дежурных флигель-адъютантов и поскакал в Красное Село. Уже сама дорога взбодрила его. А когда в ночной тишине прозвучал резкий сигнал трубы, и огромная масса людей заметала, сказала бы, беспорядочно, засуетилась, а в скорости выстроилась стройными рядами. И он угадывал знакомые мундиры гвардейских полков, узнавал голоса командиров и офицеров, живительный покой охватил его душу. Хоть здесь нет вопросов. Собственно, больше ему ничего не было нужно. Но взбудораженные полковые командиры смотрели на него с ожиданием и готовностью, и он приказал произвести общий маневр. Раньше бы не удержался и сам скакал бы по мягкой ночной дороге, лучше нет часа, прохладно и пыль прибита росой, но устал. Боже, как устал! Едва дождавшись докладов о выходе полков, приказал вернуть всех в лагерь. «Благодарю вас, господа, с привычной внушительностью», — сказал император, — и показалось, что они рады были этой внезапной тревоге. И прикажи он, пойдут и дальше, сильные, бодрые, веселые. О восточном вопросе он совершенно не думал. Но, поворотив было в Петергоф, вдруг приказал собрать офицеров. На востоке уже посветлело, и утренняя прохлада заставляла многих ежиться.